Глава «Сын молнии». Дракон был как живой. Казалось, сейчас расправит перепончатые крылья, разденет огнедышащую пасть и взлетит со спины к потолку. Но художник все еще был недоволен. Склонив голову, сузив глаза, он изучающе осмотрел татуировку и решил подбавить золото в молнию, которую изрыгало восточное чудище. Иголка опустилась в баночку с красителем, стал наносить мелкие и частые, безукоризненно точные уколы. «Эдди, больно, ты ведь сказал уже все!» — пискнула девушка. Обнаженная фигура с точенным изгибом бедер была похожа на розовую виолончель. Рыжеватые волосы рассыпались по подушке, в пухлых пальчиках дымилась сигарета. «Цу-цу-цу-цу-цу!» — успокоивающе подцокал мастер. «Потерпи еще немножко!» Зато дракон будет сверкать и переливаться. Это пигмент моего собственного изобретения на порошке из золота 999-й пробы. Клиенты будут в восторге. «Тогда рассказывай что-нибудь интересное», — попросила красавица. «Твой голос меня отвлекает». Голос у молодого человека действительно был очень приятный. Медовый, но в то же время с хрипотцой. Да и сам Эдди смотрелся дивно. Светловолосый, синеглазый, похожий на Эрла Флинна, только без усов и, пожалуй, не такой мужественный, потоньше костью, помягче взглядом. Не капитан Блад и не Робин Гуд, а принц Шарман. Прелестна была и комната, оформленная в азиатском стиле. Диван, на котором происходила деликатная процедура, был отгорожен великолепной ширмой с фидом Фудзиямы, а на стене висели японские эротические ксилографии. «Про что бы тебе рассказать?» — пробормотал красавчик Эдди, заканчивая золотить молнию. «Да вот хоть про молнию. Ты знаешь, что я сын молнии?» Барышня хихикнула. «Знаю. Когда ты в ударе, меня прям бьет электричеством». «Не смейся, Китти, я правда сын молнии?» «Первый слой готов. Пусть чуть-чуть подсохнет, а я пока сделаю дракону реснички. Так вот. Отца, я тебе говорил, у меня никогда не было, я понятия не имею, кто он. Воспитывался я в интернате. Поэтому только ты один меня и понимаешь. Я тоже приютская. Кто сиротствовал, потом мается одиночеством до самого гроба», — прочувствованно сказала Китти. «Но у меня был не совсем приют. Ну да, в детстве я любил быть один. Думал про всякое, воображал. Я русского происхождения. Иди ты. — поразилась девушка. — А я не знала. Десятка бы поставила, что ты англичанин. У меня бывают русские клиенты, но ты на них совсем не похож. — Не двигайся. Я же делаю реснички. У русских обращаются не только по имени, но еще прибавляют, как звали отца. Твой папаша, который в тюрьме помер, был Джон, так? Значит, в России тебя называли бы Китти Джоновна. Ну, мне и стало интересно, какое у меня отчество. Приезжает мать меня навестить, и я ее спрашиваю. «У тебя была мать? И сдала родного сына в приют? Вот же сука! Теперь понятно, почему ты никогда про нее не рассказываешь». «Не вертись. Я про мать не рассказываю, потому что очень долго получится. Она не такая, как другие женщины. Не такая, как вообще все», — поправился Эдди. «Навещала она меня нечасто. Приезжает, спрашиваю, какое у меня отчество? Кто мой папа? Чей я сын? Лет 7 мне, наверное, было. А мать говорит, ты сын молнии. Грянул гром, с неба упала молния, и на свет появился ты. И больше ничего тогда не рассказала. Пошутила, наверное. Она никогда не шутит, не умеет. Я потом долго ломал голову, что она хотела этим сказать. У нее не всегда поймешь. А оказалось, я через много лет узнал, что она сказала чистую правду. Как это?» Китти повернула голову, но Эдди взял ее за затылок, ткнул носом в подушку. «Замри. Заканчиваю золотить. У нас в роду особенные отношения с молнией. Наследственное проклятие. Прадеда и прабабушку убил разряд, когда они на плоту переправлялись через реку. Бам! И все. Фига себе!» Зазвонил телефон. «Эдриан Ларс слушает». «Я вернулась из Вашингтона. Приезжай», — сказал ровный голос. Мать никогда не тратила лишних слов. Даже здороваясь с очень важными людьми, просто слегка наклоняла голову, а, встречаясь с собственным сыном, не делала и этого. сразу заговаривал о чем-нибудь существенном, будто и не расставались. Так было и в детстве, даже когда она исчезала очень надолго. «Здравствуй, Мэри, я занят, прерваться не могу». Он ответил тоже по-русски, так у них повелось. На всем свете только с матерью Эдриан на этом языке и разговаривал. Плотно прикрыл ладонью трубку. «Китти, ты можешь сесть, но без резких движений, пигмент сохнет». Девица села по-турецки лицом к стене, стала с интересом изучать пикантные картинки. Иногда хихикала. «Ты с очередной любовницей». Как всегда, безошибочно определила мать, хоть услышать сказанное никак не могла. «Дело важное. Приезжай немедленно». Во-первых, нет ничего важнее, чем быть с любовницей. А во-вторых, некоторые дела нельзя оставлять незаконченными. И это не то дело, о котором ты сейчас подумала. Я должен дозолотить молнию. Несколько секунд мать молчала. Сдедуктирует или нет? Ага, ты делаешь знакомой шлюхе татуировку. Хорошо. Как только закончишь, сразу ко мне. Как же с ней скучно. Никогда не ошибается. То есть дедукция, конечно, была не бог весть какая сложная. Он сам сказал «дозолотить». Понятно, что татуировку мать ведь знает про увлечение сына. Приличная жительница города Нью-Йорка татуировать себя не станет, только какая-нибудь грезетка. Элементарно, Уатсон. «Буду через час», — вздохнул блондин. «Слушай, я тут вспоминаю историю моего рождения. Ты мне рассказывала про молнию, но без подробностей. Можешь еще раз подетальней?» «Зачем тебе?» Эдриан сахарно улыбнулся, медовым голосом сказал. «Когда ты хочешь у меня что-то узнать, я не спрашиваю тебя, зачем». Такая у него была повадка. Чем резче смысл, тем мягче тон. «Ты хочешь, чтоб впредь спрашивал? Это сильно осложнит нашу коммуникацию». «Fair enough», — признала мать. В разговоре с сыном она иногда соскальзывала на английский. Эдриан — никогда. Он любил аккуратность. По-русски так по-русски. «Хорошо, слушай». Тронув девушку за плечо, чтоб снова легла, Эдриан прижал трубку к уху плечом, обмакнул иглу в золото. «Если б я знала, что беременна, ты не появился бы на свет. Я не собиралась заводить ребенка». Обычным спокойным тоном начала Мэри. «Я возвращалась из России через Германию в июле 2014 года. Граница с Францией закрылась, пришлось ехать через Швейцарию. Добиралась я туда на автомобиле. Все поезда были заняты, мобилизованными. На перевале в Альпах во время грозы прямо в машину попала молния. Шофера убило. Я пролежала месяц без сознания. Потом очнулась, но организм долго не приходил в себя. Я спохватилась, что нет месячных, когда делать аборт было уже поздно». Эдриан наморщил нос. Он был натурой утонченный. Материнская привычка называть вещи своими именами его иногда эпатировала. «Вот и вся история». «А кто мой отец?» «Молния. Если б не она, ты бы на свет не появился». И разъединилась. А Эдриан как раз завершил свой шедевр. Дракон был совершенство. Не убавить, не прибавить. «Придется себе неделю-другую не работать на спине, пока не заживет», — сказал он. Взволнованная японскими картинками, Китти приподнялась на локтях и коленях. «Потренируемся?» «Не могу. Мне нужно к мама». За глаза он запросто мог Мэри так называть. Лицо это было невообразимо, только по имени. Китти немножко расстроилась, но не обиделась. Женщины на Эдриана Ларра никогда не обижались.